Глава 5. Наши золушки туфли не теряют. Я только что покинула место ДТП. Божечки, теперь я преступница. Что же делать? Угораздило вляпаться. Послушала подругу, подруга плохого не посоветует. Теперь всю жизнь буду должна дяде Арсена за ягуар, взятый из салона на прокат, и незнакомцу, забитый Бентли. Поставит меня на счетчик, а отдавать нечем. Откуда у простой девушки столько денег? Звонит телефон. Вздрагиваю от страха. Как быстро меня нашли. На экране имя Милана. Выдыхаю и решаю ответить. «Ну, почему трубку не берешь? Передумала в последний момент? Убежала?» Поток вопросов, как из пулемета. «Хуже». «Не томи, что стряслось? У меня телефон разрывается. Николай тебя найти не смог, беспокоиться. К тому же клуша какая-то его тачку поцарапала и скрылась. Правая купила, а ездить не купила». «У Николая черный Бентли?» Перебиваю. «Да, ты что-нибудь видела?» «Это я, клуша». «В смысле?» «Стукнула твоего Колю и свалила». «За что?» «Ничего не понимаю, расскажи по порядку», — требует подруга. Вздыхаю и выкладываю обо всех своих приключениях. «Ну ты даешь. А почему не вызвала полицию? Тачка застрахована, проблем бы не возникло». «Не знаю. В состоянии аффекта действовала. Меня теперь посадят, да?» «Чепуху не болтай», — успокаивает Мила. «Сильно помяла свою?» «Без понятия. Посмотри». «Сейчас». Дрожа, как осиновый лист, выползаю из тачки и медленно обхожу глянцевый корпус, готовясь к самому страшному. И ничего не вижу, ни царапинки. «Твою мать! Быть не может!» «Что так плохо?» — пугается Милана. «Наоборот, все чисто». «Уверена?» «Сама посмотри». Врубаю видеосвязь и приближаю камеру. Со стороны может показаться, что я делаю селфи со всех ракурсов. Особенно тщательно позируя с задним бампером, ползая по дороге на четвереньках. Блондинка, что с меня взять? Ничего не вижу. А Николай сказал, что у него царапина на полморды. Может, она была еще до столкновения? Не знаю. Он вроде нормальный тип. Но я с Арсеном посоветуюсь. Нет, ничего ему не говори! В салоне не должны знать, что я выставочную тачку испортила! Кричу. Казарян и так меня не сильно жалует, а за такое и вовсе шкуру спустит. Подвела по всем фронтам. Он все равно узнает. Там свидетели были. Ага, Рома с Машей и Никита. Арсен Николаю мое фото показывал? Марку машины говорил? Не знаю, но раз Коленька стоял в сторонке, молча глядя на твои чудеса на виражах, значит, мог не признать. Да, а свидетели, надеюсь, не успели номера запомнить? Машина на меня не оформлена, вдруг пронесет. Сама говоришь, у него денег полно, страховка и без меня ему все выплатит. Ох, Эля, даже не знаю. Натворила ты дел, двух мужиков упустила, а теперь голову в песок. Даже номерок Никите не дала. Зачем? Он жениться собирался. Судя по всему, не от большой любви. Да она беременная, наверное. Никита же сказал, что на взводе девушка, значит, гормоны. Просто жених пока об этом не знает. Сюрприз. Погоди, так ты без трусов от него убежала? Смеется, не слушая. «А не хотела тот комплект брать. Были бы нормальные, хабышечка, не пришлось бы опозориться. Теперь Никита обо мне черти что будет думать. Вспоминать о тебе будет. В рамочке их на стену повесят. Сейчас модно. Стиль современное искусство называется». «Ага, искусство вляпываться в неприятности», — бубню в ответ. «Ты прямо как Золушка наших дней. Только принц тебя не по туфельке искать станет, а по обхвату бедер», — продолжает ржать Милана. Мне страшно, стыдно, а ей весело. Вдруг хихикать перестает, наступает тишина. Все? Посмеялась? Напрягаюсь. Эль, слушай, а ты кольцо-то ему вернула? Кольцо. Смотрю на распухший палец. В суматохе я про него забыла два раза. Никита не зря кидался мне под колеса. За такую сумму можно и поезд на ходу остановить. Я украла его. Выдавливаю. На том конце молчание. Милана пытается что-то сказать, но у нее слов не хватает. «Меня точно посадят!» «Спокойно, уверена, все можно объяснить!» Не слишком твердо говорит подруга. «Как? Палец распух, испугалась, что отрежут?» «Ну, он сам тебе его надел?» «Да». «При свидетелях?» «Да». «Говорил, что колечко твое?» «Мила, но чужое. И Никита чужой». «Это понятно, но обосновать, если что, сможем. Свидетели, опять же...» «Рома с Машей. Слишком много они видели. Такие долго не живут», — нервно хрюкаю я. «Зато будет у тебя теперь повод с Саминским встретиться». «Я ему кольцо почтой пришлю». «И примчится твоя посылка в соседний район через полвека, как раз к золотой свадьбе. В общем, у меня идея есть». «Твои идеи до добра не доводят, так что сразу говорю нет». «Эль». «Нет. Кстати, я платье порвала, пока сбегали, так что зарплату свою в саду уже получила несколько раз, авансом». «Поговорю с Арсеном. Скажу, что платье себе взяла, не ссы». «Ох, Милка, что б я без тебя делала?» «Но план мой все-таки выслушай». Никита. Со злостью сжимаю руль. Что делаю? Зачем впрягся за незнакомую девушку? Меня невеста в ЗАГСе ждет. Я ее подставил перед гостями. Смотрю на телефон. Он уже не мерцает от уведомлений. Тишина зловещая, как затишье перед бурей. Быстро набираю номер водителя. Гудки. «Да, Никита Сергеевич, слушаю». «Вань, мне срочно пришлось уехать, не спрашивай, куда и зачем. Анну найди, домой отвези, если попросит». «А если откажется?» После молчания уточняет водитель. «Тогда свободен на сегодня». «Понял. У вас все хорошо?» «Лучше не бывает». Бормочу и сбрасываю. «Время навестить старого друга». «Будет готово завтра. Для тебя в лучшем виде. Комар носа не подтучит». «Спасибо, братан». Хлопаю по плечу. «Счет вышлешь. У меня, кстати, телефон новый. Вот». Лезу в карман, чтобы визитку достать. Рука нащупывает что-то похожее на кусок кружева. Вспоминаю, как отобрал у Эли и спрятал. Совсем как рыцарь, которому выпала честь хранить платочек прекрасной дамы. Странный какой-то платок. Продолжаю на ощупь его исследовать. «Так что там с визиткой?» — напоминает товарищ, отрывая от ощупывания. «А, вот, держи». «Позвоню». «Ну, до скорого». Обнимаемся. Ухожу, так и не поняв, что за приобретение лежит в кармане. Смотрю на время. Ваню дергать не буду. Доеду на такси. Николай. Стою перед ЗАГСом. Без машины, без девушки, зато с осадочком от аварии. Обе свадьбы пропустил. Что делать, непонятно. Конечно, сам виноват. Телефон проворонил. Элю подвел. Жалко девушку. Не везет ей по-крупному. Да и мне не шибко подфартило. Видно, сегодня день несчастливый. Решаю еще раз позвонить Эле. Может, ей помощь нужна, может, случилось чего. Судя по всему, она в последний момент передумала и уехала. Струсила, меня не увидев. Женщины вообще существа пугливые. Бывшая побоялась временных трудностей и сбежала к другому. Да и эта гонщица вон как на педаль давила, даже следы от шин остались. Умчалась от ответственности за содеянное. Я бы ее не тронул, конечно, полюбовно бы договорились. Я девушек не обижаю. Так, для профилактики ей бы посоветовал правила подучить. Ну и на ужин бы позвал. Попрактиковаться совершать маневры в узком, так сказать, пространстве. Никита. Дома встречает мама. На ней лица нет. «Сынуль, что случилось?» Стою, смотрю растерянно, что сказать не знаю. Нужно было хотя бы матери позвонить, она волновалась. «Ты скажи, как есть, пойму». «Я девушку встретил». «Когда успел?» Присаживается на край дивана, бросая удивленные взгляды. Учитывая то, как долго собиралась Аня на свадьбу, я мог спокойно жениться на другой. И даже обзавестись внуками. Но мама к моей невесте хорошо относится, поэтому мысли при себе придержу. «У ЗАГСа». «Так что же это получается? Любовь с первого взгляда?» Мать становится еще бледнее. Стыдно. Ей нужна была помощь. Не смог отказать. «О, так сразу бы и сказал!» С облегчением выдыхает, бросаясь меня обнимать. «Ну все обошлось. Помог?» «Не знаю. Кажется, наоборот, только проблем добавил. Ну ничего, решим». «Конечно, людям надо помогать. Но ты о своем счастье не забывай. К Анечке поезжай скорее, извинись. Скажи, что в беде девушку не оставил. Она поймет, простит. У нее сердце доброе». Стою молча, размышляю. Мама права, я повел себя по-свински. Нужно загладить вину. «Думаешь, у нас с ней что-нибудь выйдет?» «Почему ты сомневаешься?» «Сам не знаю. Ладно, поеду, пока не поздно». «Не забудь цветов купить, и побольше», — напутствует мать, провожая. Киваю и, чмокнув в щеку, убегаю. Снова такси. Еду к невесте с огромной коробкой роз. Выбирал долго, не зная, что взять. Понял, что за время знакомства ни разу не интересовался, какие цветы она любит. Да мне было все равно. На праздники подарки выбирал и отвозил Ваня. И так было со всеми моими барышнями. У меня дела без того хватало. Вижу в окнах свет. Ключ от квартиры есть, но звоню на всякий случай. Почему-то не исключаю, что Анна не одна. Открывает. Удивлена. «Где ты был?» Первое, что спрашивает. Долгая история. «На свадьбу уже опоздал, так что торопиться некуда. Я слушаю». Вручаю ей коробку с цветами. Бросает равнодушный взгляд на розы и отступает в квартиру. Освобождает путь, чтобы я прошел. Провожаю глазами точеную фигуру. На ней коротенький домашний халатик белого цвета, а прическа и макияж свежие, будто только что из рук мастера. Можно хоть сейчас в ЗАГС вести. Готовая невеста. Следую за ней в комнату. Столько раз здесь был, а смотрю по сторонам, как впервые. «Кит, ты зачем пришел?» Едва сдерживая раздражение, спрашивает. Поднимаю глаза, возвращаясь в реальность. Извиниться. «Так давай, я жду. Уже минут 10 как. А ты все сидишь и смотришь на обои, словно хочешь в них дыру прожечь». «Ань, прости. Представляю, что ты испытала сегодня». «Представляешь?» — взвизгивает она. «Да я опозорилась перед всеми. Ты должен был заранее приехать ждать меня. А что в итоге? Мне пришлось искать тебя, обрывать телефон, а после придумывать нелепые отмазки и оправдания. Чем, по-твоему, можно объяснить то, что жених не явился на свадьбу? Инопланетяне украли разве что. Интересные такие инопланетяне, с 4-м размером груди». «Ань». «Что?» «Ей помощь нужна была». «Помощь? Значит, непонятная девица в красном платье важнее невесты? Чем ты с ней занимался в туалете, позволю знать? Помогал?» Заваливает вопросами, а на них ответа нет. Вернее, есть, но она не поймет. Вздыхаю. Аня искренне не понимает, что в мире существуют и другие люди, кроме нее, которым может понадобиться помощь. Но все же Анна моя невеста, и я здорово учудил. Только эта мысль заставляет сейчас находиться рядом с ней. Поняв, что пауза затянулась, Аня надувает пухлые губы и демонстративно отворачивается к окну. «Ты права. Не должно быть ничего важнее тебя». Встаю и, быстро сокращая расстояние между нами, подхожу сзади. Девушка напряжена. Разворачиваю ее к себе и смотрю в глаза. Глаза, которые я находил привлекательными. В них не читается обида, скорее злость за мой поступок. «Не знаю, искренне ли ты сожалеешь?» Прикусывает губу, сканируя меня взглядом. Я и сам не знаю, но если долго думать, то просто уйду. Но уходить нельзя. Нельзя. Тогда придется это продемонстрировать. Хватаю ее за край халата и не даю опомниться. Сейчас мне нужно только одно — вернуть уверенность, что наша свадьба не стала бы ошибкой. «Кит, давай нежнее», — просит, постепенно меняя гнев на милость. «Нежнее вряд ли. Слишком сложный был день. Слишком много вопросов».